Сообщение о грядущих переменах потребует от вас гораздо большего напряжения, если ваша компания расширяется. Одно дело, когда вы являетесь владельцем компании по выпуску станков с численностью персонала 200 человек, приходите на работу, собираете своих сотрудников и говорите: «Приветствую всех вас. Я только что вернулся из поездки с целью заключения контрактов и полагаю, что в Венгрии нам грозит жесткая конкуренция со стороны одной, новой и действительно передовой компании. Все говорит о том, что нам здесь нужны перемены». И совсем другое дело изложить свои соображения о необходимости преобразований в компании, численность персонала которой составляет 100 тысяч человек, а многочисленные предприятия разбросаны по всему миру. В крупных компаниях призывы к переменам часто встречают видимость поддержки. Люди одобрительно кивают в ответ на предъявленные вами аргументы и восторженно соглашаются с тем, что все изложенные вами сведения убеждают в необходимости перемен. Затем они возвращаются к выполнению своих повседневных обязанностей. Если компания уже свернула достаточное количество программ преобразований, сотрудники сочтут ваши призывы пустой болтовней. В этом случае вы не должны заставлять их слишком долго ждать конкретных действий, иначе вы сами откажетесь от перемен. Этот всюду проникающий скептицизм дает еще больше оснований полагать, что человеку, возглавившему процесс преобразований, следует избегать пустых лозунгов, вместо которых лучше приводить убедительные и вполне конкретные доводы. Со временем логика ваших аргументов непременно одержит верх. Второе. Нанимайте и продвигайте только тех, кто, как и вы, за перемены, или тех, кто сможет их принять. Каждый, кто связан с бизнесом, объявляет себя сторонником перемен. В наши дни реальность такова, что сказать по-другому значило бы поставить крест на собственной карьере. Довольно часто можно увидеть человека, который прямо в резюме называет себя проводником перемен. Это просто смешно. По моим оценкам, в число настоящих проводников перемен входит менее 10% тех, кто занимается бизнесом. Это убежденные сторонники преобразований, которые знают, как их осуществить и получают невероятное удовольствие от самого процесса. Подавляющее большинство, от 70 до 80% и более, не может встать во главе сторонников перемен, но, убедившись в их необходимости, они говорят: «Ну вот, теперь все в порядке, нам уже пора приниматься за работу». Остальные оказывают сопротивление. Чтобы осуществить преобразование, компании должны активно нанимать и продвигать только подлинных сторонников перемен и тех, кого можно убедить в их необходимости. Но когда каждый заявляет о своей любви к переменам, как выяснить, кто в действительности является сторонником преобразований? К счастью, проводники перемен обычно сами дают о себе знать. Как правило, это дерзкие, очень энергичные люди с немного безумным представлением о будущем. Очень часто они являются инициаторами предложений, направленных на изменение существующего порядка, и либо сами берут на себя ответственность за реализацию этих инициатив, либо просят это сделать других. Это неизменно любознательные, заглядывающие вперед люди. Они задают массу вопросов, которые начинаются с фразы: «А почему бы нам не?» Обладая определенным мужеством, они отважно смотрят в лицо неизвестности. В этих людях есть нечто такое, что заставляет их действовать без какой-либо подстраховки. Они знают, что в случае неудачи сумеют подняться на ноги, стряхнуть пыль и продолжить движение. Они не боятся рискнуть, что позволяет им принимать смелые решения, даже не обладая всеми необходимыми сведениями. Все вышеизложенное заставляет меня вспомнить о Деннисе Найдене, управляющем партнере Oak Hill Capital Management, которого я знаю уже более 20 лет. Закончив в 1977 году университет штата Коннектикут, он сразу же поступил на работу в компанию Capital, входившую в состав General Electric, и уже к 1989 году стал вторым по значению руководителем этой компании. Он помог Гэри Венту расширить бизнес и увеличить чистый доход компании, который к 2000 году возрос с нескольких сотен миллионов долларов до более чем 5 миллиардов. Лучше всего охарактеризовать Денниса как энергичного и невероятно проницательного руководителя, который, не жалея сил, ускоряет развитие своей компании. Не было такой сделки, условия которой он не счел бы возможным улучшить, и не было таких стандартных операций или производственных процессов, которых он не мог бы пересмотреть, полностью реорганизовать и усовершенствовать. Деннис всегда считал, что установленный порядок необходимо радикально менять. И делая это, он поднял эффективность сотен заключенных его компанией сделок на беспримерно высокий уровень. Он всегда заставлял людей выходить за рамки привычного отношения к своим обязанностям и задумываться над тем, что еще они могут сделать. Теперь под началом Денниса, как и под началом большинства проводников перемен, не так-то легко работать. Он постоянно задает вопросы, не церемонится, увольняя нерадивых работников и никогда не останавливается на достигнутом. Некоторым сотрудникам такое положение дел может показаться угрожающим или даже пугающим. Но Деннис вовсе не фанатичный трудоголик, которого не интересует ничего, кроме работы. Добившиеся успеха проводники перемен редко принадлежат к такому типу людей. Для того, чтобы осуществить преобразование, вам потребуются единомышленники на самом верху вашей организации, а также множество тех, кто независимо от уровня занимаемых ими должностей, способны признать необходимость перемен. В качестве примера возьмем Боба Нардели из Home Depot. Home Depot, как и наше предприятие по производству электробытовых приборов, была компанией, большинству сотрудников которой идея перемен казалась нелепой. Когда в декабре 2000 года Боб приступил к своим обязанностям, любому стороннему наблюдателю казалось, что дела компании идут блестяще, а все ее сотрудники восторгались уровнем заработка и возможностью быстро сделать карьеру. Основатели предприятия проделали значительную работу, создав компанию практически на пустом месте и разработав схему опционов на акции, позволяющую их приобретать тысячам работников, которые в 1990-е годы, когда прибыли компании стремительно подскочили, обожали играть на повышение. Но были проблемы, которых никто не хотел замечать. Предприятие расширилось, а его внутренние процессы мало изменились. Тщательный учет внутренних резервов, стратегия накопления запасов, рекомендации по закупкам необходимых товаров – все это осталось на прежнем уровне. Но этого было слишком мало, чтобы сохранять конкурентоспособность. Благодаря более высокому уровню обслуживания и более современным магазинам, главный конкурент, компания «Лаус», лишала Home Depot ее лидерства. Боб руководил компанией меньше месяца, но уже начал смело говорить об этих проблемах, приводя в качестве аргументов множество данных. Но мало кто воспринимал эти доводы как призыв к действию. Многие из старых сотрудников открыто тосковали по тем временам, когда компанией руководили ее основатели, и все только и делали, что богатели. Кто мог осудить их за эти ностальгические воспоминания? Но установленный порядок надо было менять, и Боб понимал, что он не сможет это сделать с такой командой, которая досталась ему в наследство. Он быстро принял на работу своих людей, которые были его единомышленниками, и повысил несколько старых работников, которые, по его мнению, были способны признать необходимость перемен. Совместными усилиями они восполнили недостающие звенья внутренней организации и добились того, что компания вновь оказалась на подъеме. Боб оказался в неблагоприятной обстановке, но на его стороне были верные люди. Третье. Выявляйте и избавляйтесь от тех, кто противится переменам, даже если эффективность их работы является вполне удовлетворительной. Говоря о введении преобразований, следует отметить, что это самая трудная задача для практического осуществления. В предыдущей главе я говорил о том, как трудно расставаться с любым работником, но особенно тяжело увольнять людей, которые фактически не причинили никакого вреда и, возможно, в дальнейшем могли бы вполне удовлетворительно справляться со своими обязанностями. Но в любой организации, как показывают примеры нашего предприятия по производству электробытовых приборов или компании Home Depot, существует группа людей, для которых любые перемены будут абсолютно неприемлемыми, независимо от того, насколько убедительными являются ваши доводы. Либо они не могут этого допустить в силу каких-то личностных особенностей, либо по причине укоренившихся предпочтений в эмоциональной, интеллектуальной или политической сфере. Они не видят способа улучшить существующее положение дел. Обычно с такими людьми приходится расставаться. Быть может, это звучит слишком резко, но никому нет пользы от того, что вы держите в своей организации оппозиционеров. Они стимулируют скрытое сопротивление и снижают моральный дух тех, кто поддерживает перемены. Эти люди попусту тратят время, работая в компании, концепцию которой они не разделяют. Следует всячески поощрять их стремление найти организацию, концепция которой им подходит. Рассмотрим один необычный пример. – Я имею в виду Билла Харрисона, исполнительного директора JP Morgan Chase, который в ходе осуществления преобразований своего банка попросил уйти одного весьма уважаемого руководителя высокого уровня. Этот шаг казался еще более невероятным, поскольку Билл предпринял его как раз в тот момент, когда его собственный авторитет находился под угрозой. Дело в том, что все это происходило в самый разгар крушения Enron, когда многие задавали себе вопрос, не попадется ли и сам Билл на удочку Enron и других печально известных компаний, выдав им суды своего банка. В течение этого периода Билл выступил с инициативой проведения переподготовки руководителей с целью преобразования недавно слившихся Chase и JP Morgan в банк с более определенным рыночным фокусом, что означало большие перемены для учреждения, филиалы которого, подобно многим отделениям, расположенным на Уолл-стрит, гордились собственной индивидуальностью. Самым ярым оппозиционером был исполнительный директор одного из основных отделений JP Morgan Chase, который был выдающимся специалистом в своей области. Он предпочитал концепцию «одинокого волка», характерную для инвестиционных банков, и развернул скрытую кампанию сопротивления, направленную против Билла. Поэтому Билл и попросил его уйти. Чтобы в подобной ситуации решиться на такой шаг, требовалось обладать огромным мужеством. Но Билл совершенно справедливо считал, что процесс преобразования JP Morgan Chase не сможет двигаться вперед, пока на его пути стоит этот оппозиционер и его сторонники. Благодаря тому, что все было сделано открыто и по справедливости, уход этого человека прошел вполне гладко. Программа преобразования была успешно осуществлена. После того, как Билл приступил к выполнению своей программы, потребовалось 2 года, чтобы провести тщательное изучение своего руководящего состава банка. В ходе опроса всех руководящих сотрудников банка, продолжавшегося в течение 2 лет с момента начала преобразований, выяснилось, что на тех, кто поддержал эту инициативу, руководство банка производило благоприятные впечатления в 20 раз чаще, чем на тех, кто ее не поддерживал. В целом, менеджменту крайне редко приходилось сталкиваться с такими сложными случаями смещения оппозиционеров, с каким столкнулся Билл Харрисон. Но мне приходилось видеть руководителей, которые даже в тех случаях, когда ситуация не является столь удручающей и не осложнена столь серьезными политическими обстоятельствами, не смещают оппозиционеров из-за того, что они обладают какими-то особенными способностями или просто потому, что они с ними уже давно работают. Не следуйте их примеру. С течением времени оппозиционеры становятся еще более твердолобыми консерваторами, а их сторонники еще более закоренелыми тупицами. Они являются губителями перемен. Избавьтесь от них и сделайте это как можно быстрее.